Эпилог. Прошел год. Проводница Наташа встретила, наконец, настоящую любовь всей своей жизни. Произошло это не в вагоне, как мечталось ей в юности, а довольно тривиально у подружки на дачке под Белоостровом. Вячеслав, старше ее на 12 лет, сразу поразил Наташино воображение своей уверенностью, спокойствием, тихим голосом и удивительными рассказами из собственной жизни. Рано овдовевший, он, бывший радист, моряк и полярник, 3 зимовки в Арктике, 5 в Антарктиде. Теперь работал шофером. Да не простым бомбилой. Благодаря совершенному знанию английского развозил на лимузине по Питеру богатых иностранцев. Денег хватало. Жить вместе они начали словно молодые, спустя 2 недели после знакомства. А через месяц Наташа уже переехала к нему. Еще спустя полгода сыграли свадьбу. Наташа чувствовала, что любит, как никогда не любила в молодости, и счастлива, как никогда в жизни. Однако другая ее мечта – завести ребенка осталась пока неосуществленной. Из-за возраста рожать железнодорожнице было заказано. Усыновление паре запрещали. Опять-таки, не из-за юных лет обоих супругов и профессии Наташи. Но пара, кажется, нашла выход. Они стали брать из детдома 7-летнюю Любашу. Пока только на выходные. Девочка сперва дичилась, но теперь в них души не чает. Наталья со Славой собираются оформить над ней опекунство. Тогда Любаша сможет жить с ними постоянно. Для Елисея Кофтуна поездка в Питер стала последним его приключением и последним залетом. Спустя 2 недели после возвращения в столицу он скончался от передозировки. Эльмира Миронна Царева, вернувшись со съемок, всю свою энергию и талант посвятила больной дочери. Не дожидаясь решения вопроса о наследстве, она бросилась к знакомым артистам и режиссерам Чулпан Хаматовой, Галине Волчек, Марку Захарову, даже до Никиты Михалкова добралась. В итоге, о радость, для того, чтобы профинансировать операцию ее дочери, все-таки нашелся спонсор. Они отправились в Германию вдвоем. Старая актриса неотлучно проводила время с дочкой, сама порой удивляясь себе и своим невостребованным до сих пор запасом жертвенности и любви. Операция прошла успешно. Впрочем, врачи предпочитают осторожно говорить о временной ремиссии. И на днях Царева вместе с Ириной возвращаются в Москву. Кряжин после гибели Волочковской и Прокопенко опять сорвался, запил. Спасло его лишь то, что генпродюсер компании, что снимало «Невозможно оторваться», не мог позволить себе потерять в разгаре съемок еще одного актера. Он направил к Николе настоящую спасательную экспедицию. Кряжин был вытрезвлен, закодирован и доставлен на съемочную площадку. Сыграл, как шептались за его спиной, в полноги, в полглаза, в полнакала. Но сыграл. Благодаря сложным интригам Старообрядцева и его бесчисленным связям в кинематографическом мире, должность режиссера-постановщика «Невозможно оторваться» досталась-таки ему. Впрочем, гораздо большую роль в его утверждении сыграло то, что летом, в разгар съемочного сезона, генеральному продюсеру так и не удалось найти Прокопенко более достойную замену. Фильм был закончен. Волочковскую и Марьяну заменили другие актрисы, похожие на них внешне. Средние и тем паче дальние планы не потребовалось даже переснимать. Чтобы доснять «Крупняки» с новыми исполнителями, уже осенью в Питер стремительным марш-броском отправилась новая киноэкспедиция. Впрочем, Полуянова в нее уже не позвали. Итак, картина была готова. Но пока ее не купил ни один канал. Диме, как автору и, с позволения сказать, актеру, презентовали пару дисков с черновым, то есть без музыки, титров и студийной озвучки, монтажом фильма. Первым делом журналист отсмотрел эпизоды с собственным участием и со вздохом разочарования признался себе, что приглашение в Голливуд ему вряд ли светит. Затем он взялся смотреть кино сначала и на второй серии бросил. Честно говоря, получилась лажа. Холодный, тусклый и какой-то провинциально дешевый фильм. И еще ему показалось, те эпизоды, что снимал покойный Прокопенко, все-таки вышли гораздо лучше, чем у Старообрядцева. Впрочем, когда и если кино выйдет на экраны, неискушенный зритель, не знающий перипетий съемок, эту разницу едва ли заметит. Недавно состоялся суд. Марьяна получила, как и надеялась, по нижнему пределу – 8 лет лишения свободы. Процесс над ней вышел громким. Его подробно освещали телевидение, радио, пресса. Впрочем, Полуянов не написал о деле больше ни единой строчки, как не убеждал его и даже грозил главный редактор. Дима не хотел заново переживать события той ночи. Журналист надеется, когда страсти утихнут, сочинит, основываясь на реальных событиях, выдуманную историю, то есть настоящий детективный роман. Дмитрий по-прежнему живет с Надей. После тех 3 недель в июне, что они провели в разлуке, когда впервые в жизни не разделили приключения и опасности, а пережили их поодиночке, их отношения переменились. Какими они стали? А вот это совсем другая история. О приключениях Нади читайте в новом романе Анны и Сергея Литвиновых «Смертельное фуэте». Читал Владимир Анин.